Ты не лжешь. Почему я не должна тебе верить? Ты можешь быть жесткой, иногда это пугает. Когда я была маленькой, то смотрела, как ты идешь между рядами лоз, словно генерал из учебника по истории, прямая и суровая. А потом ты останавливалась, проверяла лозы и говорила с одним из рабочих. Ты всегда помнила их имена. Хороший генерал знает своих солдат. Нет, мама, большинство не знает. Солдаты для них безликая и безымянная масса, как икра. Именно это позволяет генералам бесщадно бросать их в битву. А ты всегда знала их имена, потому что тебе было важно, какие они. София тоже знает их. Твой дар передался ей. О, Господи, не как ты утешаешь меня. Надеюсь, что утешаю. Ты никогда не была несправедливой. Ни к Донато, ни к кому-нибудь другому. И поэтому не отвечаешь за жадность, жестокость и эгоизм тех, кто видит в других только безликую игру. Пилар. Тереза прижалась лбом к оконному стеклу. Этот жест крайнего утомления заставил Пилар встать и подойти к матери. «Сигноре Баптиста, он пугает меня». «Мама, он никогда не осуждал тебя, никогда не осуждал Ла Сигнора. Думаю, он был бы разочарован, если бы узнал, что ты осуждаешь себя. Надеюсь, что ты права. Может быть, я выпью чаю?» Она повернулась и прикоснулась к щеке Пилар. «Я всегда знала, что у тебя доброе сердце. Но глаз у тебя зорче, чем мне казалось». Просто кругозор шире. Мне понадобилось много времени, чтобы набраться смелости и сбросить шоры, и это изменило мою жизнь. К лучшему я подумаю над твоими словами. Она хотела сесть, и тут заметила камни, сверкнувшие на пальце Пилар. Рука Терезы оказалась быстрой, как молния. «Ну-ка, что это?» «Кольцо». «Вижу». Саркастически бросила Тереза. «Но это не то кольцо, которое ты купила взамен старого». «Нет, я его не покупала, и это не замена. Твой чай остывает». «Когда ты ездила за Дэвидом в аэропорт, его еще не было». «Зрение тебя не подводит. Даже тогда, когда у тебя плохое настроение. Все верно». «Я хотела сначала поговорить с Софией, но...» «Мама...» Дэвид сделал мне предложение, и я согласилась. «Понятно. Только и всего. Больше тебе сказать нечего». «Я еще не кончила». Тереза поднесла руку Пилар к настольной лампе, рассматривая кольцо и камни, и тоже поняла его смысл. Она ценила такие вещи. «Он заставил тебя носить на пальце целую семью». «Да, его и мою, нашу». «Женщине с твоим сердцем трудно отказаться от такого подарка». Ее пальцы крепко стиснули пальцы Пилар. «Только что ты читала в моей душе, теперь я читаю в твоей. Однажды мужчина уже делал тебе предложение, и ты сказала «да». «Нет», — она подняла палец, не дав Пилар открыть рот. «Тогда ты была девочкой, теперь ты женщина, женщина, сделавшая хороший выбор. Кара!» Тереза обхватила лицо Пилар ладонями и поцеловала в обе щеки. «Я счастлива за тебя. А теперь хочу задать тебе один вопрос». «Спрашивай». «Почему ты отправила его домой и понесла мне чай? Почему не привела его сюда? Не попросила благословения у меня и Элли? Мы бы выпили шампанского, как положено». «Ладно, неважно», — она махнула рукой. «Позвони ему и скажи, чтобы пришли все». «Мама, он устал и неважно себя чувствует». «Не так уж устал, а чувствует себя достаточно хорошо, чтобы растрепать тебе волосы и смазать помаду с губ». «Звони!»